даже во внешнем мире есть не что иное, как вымысел, майя. Но этот вымысел полезен, он может служить нам, мы используем его в своей жизни. This duality outside is useful, but the duality inside is totally useless. It is the root cause of all our misery and confusion. But whereas duality outside is practical and it is helpful for functioning in the day-to-day world, that is the difference between this. Both are Maya, but one Maya is useful and the Maya is useless. On the contrary, it is harmful, creating all problems. Но если разделение во внешнем мире помогает нам жить, функционировать, выполняя ежедневные задачи и таким образом приносит нам пользу, то разделение во внутреннем мире, причина, коренная причина всех несчастий, нашего страдания, нашего отчаяния и смятения, таким образом совершенно бесполезно и бессмысленно. И разделение во внешнем мире, и разделение во внутреннем мире, все это вымысел, майя. Но одна из них полезная и нужная нам. Поэтому почему бы и не быть, а другая совершенно бесполезна и разрушительна для нашей жизни. That is why this famous utterance from Adi Shankaracharya, Brahma Sattam Jagan Mitha Aham Brahmai Vrindavasam. Именно поэтому эти известные адвайтические слова сказаны Шанкарачарьей о том, что весь этот мир это вымысел, а существует истина лишь Брахман. He says that only truth is the eternity, the divinity, and all that is around is all Maya. Что значит, что все, что существует вокруг, все это лишь вымысел, а истинно существующее есть божественное и ничего иное. And the real I is Brahma, not the fictitious I, the separative I. The real I is Brahma, has to be Brahma, and the whole Brahma. И истинное я, не то вымышленное я, фиктивное я, личное разделяющее я, а истинное я – это Брахман, целостный и единый, неразделимый Брахман. Because from the whole you can take only whole, you cannot take part. And whole, when the whole is taken from the whole, whole alone remains. There is no diminution of the wholeness. From a limited part, if you take the part will be diminished. But from the wholeness, even if you take the wholeness around the field. That is what Einstein also says, infinity minus infinity is also infinity. От бесконечного, от того, что не имеет границ, конечно же, нельзя отделить часть. Именно поэтому это единый, неделимый, безграничный Брахман. Если от чего-то ограниченного отнять какую-то часть, то это будет часть, которая уменьшит это ограниченное. Это будет лишь его часть. Но если из бесконечного вычесть что-то, то бесконечное остается. Из бесконечного нельзя взять часть. Из бесконечного вы берете бесконечное, и бесконечное остается. Именно поэтому Эйнштейн говорил, что бесконечность минус – это бесконечность. That is why the ancient sages of humanity sang a beautiful song. Purnamadam Purnamidam Purnat Purnam Yattate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. That is the whole, this is the whole. From the whole, when you take the whole, whole alone remains. Именно поэтому древние мудрецы говорили, известная мантра, которая гласит, что если из целого, что это целое, и тут целое, и здесь целое. И если из этого целого, из того целого вычесть целое, то лишь целое останется, единое останется. So, the divinity that is available in these human bodies, they are full divinity, not a small part of the divinity. There is no soul and the divine. You are the whole divinity, there is no soul.